Что это за хрень? Вариант 1. Очистка прилегающей территории от всего, что затрудняет визуальный контроль. Почему сделано так мало? А потому что начали совсем недавно. А те три аборигенов, странновато смотрящихся на их руках рабочих рукавицах, являлись рабочим звеном и выполняли задания системы. Это не догадка, факт. Чтобы это выяснить, не потребовались чуткие микрофоны, аборигены вовсю перекрикивались, обсуждая свое новое будущее и прикидывая, сколько ништяков они получат от новой мамы, как они ласково обзывали систему. Но не все были счастливы. Особенно недовольным казался тощий как скелет черноволосый мужик с невероятными по пышности сросшимися бровями. То и дело поддергивая резинку старых шорт, он недовольно шипел, брызгая слюной. Мало. Слишком мало. Три банки консервов нарыло за 5 часов работы на санцепёке. Мало. Скупо. Ладно тебе, Монти. Санцепёк еще не начался, попытался успокоить его бронзовокожий крепыш, кажущийся образцом здоровья на фоне тощего Монти. Норм оплата, поддержал крепыша третий персонаж, обладающий только одной рукой. Да и оставшаяся правая рука выглядела какой-то усохшей и явно едва справлялась с тяжестью тесака. Привыкли вы к нищете. Продолжал брюзжать Монти, особенно ты, Амиго. Где твоя гордость, Брук? Оставил в глотке речной лошади вместе с рукой. Ага, не стал сердиться однорукий Брук. Там и осталось, в пасти Гиппа. И я рад, что Дивинус не убил меня, а мог бы. Я убил черную арапайму. И все ради Массу, первой красавицы нашего племени. Дурак. С презрением выплюнул крепыш и покачнулся, избегая удара обрубка лианы. Она захотела мяса запретной для ловли арапаймы, и ты убил. Она пожрала вкусного рыбьего мяса, которое ты же ей и пожарил, а затем раздвинула свои пышные ляжки другому, но не тебе. Я думал. Замямлил Брук, я так понял, что за арапайму, она ведь улыбнулась мне. Ага. Красотка тебе улыбнулась, и ты тут же прыгнул на плот и погреб убивать черную арапайму, и убил. И за тобой явился Дивинус. Скольких он тогда покалечил, когда опрокинул ваш родовой плод? Один утонул, трое покалечились, не считая меня. И тебя изгнали. Добавил крепыш и плюнул на землю. Тонда. Где теперь красивая масса? Хватит тебе. Арк остановил его тощий Монти. Старая ведь история. Стара как наша прежняя мать. Выдохнул крепыш, который, по всей видимости, был лидером этой малой бригады, зато новая получше будет. И платит щедро. Платит консервами и мелочевкой, скривился тощий. Пусть так. Работая каждый день, выполняя по 2-3 задания, быстро скопим побольше консервов, и втридорога продадим в Пантисевен или Коммерция. Да туда сколько идти? Под джунглем. Тяжело вздохнув, Брук зябко передернул плечами и добавил, придется идти рядом с реками, а в реках водится всякое. Ну да, заржал Арк, там водится Гиппа. Хватит тебе, Брук. Хватит, ты уже не Шочимики, тебя уже наказали. Проклятье, меня лишили здоровья из-за сраной рыбы, а я ее даже не попробовал. Ну да, ты тон-то, что скормил вкусную рыбу красивой бабе и ее любовнику. Хватит уже, рубите лианы. Раз мало платит, надо выполнять больше заданий. Рубите, рубите, Амигос. Отсоединив провод, я проверил уровень заряда и, глянув на еще не очищенный участок стены метрах в 50 отсюда, к ней вплотную подходили деревья и заросли старого кустарника, я начал отползать, зная, что Каппа не забудет закрыть цветок солнечной панели и последует за мной. Лид, никого не захватим, не расспросим. Пусть работает, отозвался я, продолжая ползти, а нам пора внутрь. Тут идет процесс очистки территории, продолжил размышлять мечник, но следов восстановления я не увидел. Здешняя система лишена рабочих рук, усмехнулся я, а привлечение новых идет не слишком быстро. Посмотрим, что спрятано за стеной. Раньше фабрика была циклопических размеров, но сейчас большую ее часть, окраинные зоны, что не были щедро залиты толстенным слоем бетона, поглотили джунгли. Центр же больше пострадал от дождей и ветров, что заодно притащили уйму пыли, осевшей толстым слоем почвы вперемешку с семенами. Деревья тут встречались часто, но не так впечатляли, как гиганты у окраин. Затруднений с выбором маршрута не было, все подобные предприятия строились по типовому проекту, что обязательно включали в себя главную постройку, представляющую собой что-то вроде башни аэродромной диспетчерской, откуда открывался отличный обзор на всю территорию. К этой же башне причаливали крайне редко опускающиеся к грешной земле стратосферные гиганты-дирижабли, привозящие элиту из элит, владельцев или их детишек, что с малых лет приучались к семейному бизнесу. Стоило нам преодолеть стену и оказаться в глубоком гнезде, что раньше вмещал в себя корень оружейной точки, боеприпасы, управляющая электроника, охлаждающие системы и прочее, мы тут же обнаружили высокую и полностью очищенную от растений иглу диспетчерской, чем-то похожей на системный гриб. Туда и двинулись, лавируя между деревьями, избегая шума и выхода на санцепек. Солнечную панель кап посложил и тащил за спиной, а предупрежденный с помощью передатчика Хорхе сидел тихо в укромном месте, охраняя внедорожник и больше поглядывая в сторону противоположную от гигафабрики. Но он понимал, что если к нему нагрянут пришедшие по следу пантеры-дивинусы, он об этом узнает только тогда, когда они откусят ему ноги вместе с яйцами. Поэтому он получил еще один мой четкий приказ: случись чудо и засеки он приближающегося врага, тут же следует врубить движок и на внедорожнике стремглав нестись к стене фабрики. Достигнув ее, не отлипать. Та очищенная от растительности полоса наверняка обозначает границы системной территории. Вся надежда на святое соблюдение системами чужих границ. Где-то на полпути к цели мы замерли ненадолго, оценивая новую находку. Огороды и молодой сад. Длинные ряды грядок и плодовых саженцев занимали внушительную область. К огороду примыкало несколько приземистых зданий, что выглядели тем же, чем и являлись, рабочие бараки, что тут же напомнили мне уголек. На грядках и вокруг саженцев копошилось немало народу, причем по большей части тут были калеки и старичьи. Под несколькими тенистыми деревьями, растущими чуть в стороне от бараков, выстроены в ряд длинные дощатые столы. Там же что-то вроде полевой кухни, рассчитанное на немалое количество едоков. За садом виднелся крепкий забор загона, держащего в заперти пятнистых свиней. Зарождающаяся окраина, пробормотал я, давая задний ход и вновь уходя в еще не тронутый здешними жителями сумрак джунглей. Вижу душевые, уборные, на одном из бараков красный крест, скупо доложил Каппа. Почти налаженная инфраструктура, кивнул я, четкая машинная организация быта потливых и часто срущихся и болеющих гоблинов. Сперва система организовала внутренний быт, создала источники питания, а теперь начала посылать высвободившиеся руки на очистку внешнего периметра. Провода, видишь, тянутся от той постройки. Там электроподстанция, похоже. Система дает освещение, а вон и один из относительных спецов. В кроне оставленного нетронутым дерева виднелась задница поглощенного делом электрика, проверяющего провода, протянутого над столами и зоной отдыха освещения. «Где реактор?» «Глубоко», просто ответил я, «и хрен натыщешь. Надо поднимать технические планы фабрики, реактор могли запрятать под любым из цехов, но скорее всего он за территорией, под какой-нибудь речушкой. На данный момент неважно. Смотри туда, Каппа». Мы оказались у прямой как стрела тропинки, что явно поддерживалось в идеальном состоянии. Никаких лиан, обрамления из светлых камешков, много разноцветных тряпочек, сметен весь растительный мусор, а земля тщательно утоптана. В один из сухих пней вбита труба, а на ней закреплена квадратная табличка с нарисованным лабиринтом, заключенным в арку. Едва мы ступили на тропу, как из виднеющейся над кронами деревьев махины заброшенного цеха послышался долгий прерывистый рев. Этого хватило, чтобы я изменил направление и вместо диспетчерской двинулся к источнику шума. Но с тропы я на всякий случай сошел и попер по бездорожью, стараясь не шуметь и надеясь не попасть под системные визоры, что наверняка наблюдают за тропой. Стоит в системе засечь нас, и сюда тут же пожалует одна из ее неумелых боевых бригад или кого-то вроде жрецов. Там, за нашими спинами, на больших топчинах, сидело и скучало несколько крепких парней, а с ними не менее крепкие девушки. Уверен, что это и есть один из боевых отрядов, назначенный охранять огородников и садовников. Еще четверо уже не сидели, а, забравшись под топчан, дрыхли, показав нам грязные босые пятки. Раз спали не на укрытом одеялами топчине, а спрятались под него, стало быть, прятались от системных визоров, то есть спать они права не имели в принципе. Но все же положили хер на свои обязанности и залегли спать. Полоснуть бы тесаком по виднеющимся из-под топчина пяткам, глубоко взрезая их. Уверен, что это душевно взбодрило бы усталых от безделья бойцов. Тропинка привела к большой квадратной площадке. растрескавшийся, потемневший, пошедший впадинами и буграми, но все же бетонный и при этом тщательно очищенный от почвы и растений. Голый бетон, что одной из сторон примыкал к стене, сложенный из огромных блоков. Там же имелись ворота, представляющие собой опять же бетонные конструкции, хотя вряд ли это обычный бетон, тут что-то куда более сложное и долговечное. Раньше все это стояло на мощных катках и сдвигалось в сторону одним небрежным нажатием кнопки на пульте. Ага, раньше, теперь же стальные катки давно умерли, конструкция ворот просела, превратившись в стену, которую хрен кому сдвинуть. Владельцам здания повезло, что остался узкий проход-проезд, что мог легко пропустить внутрь не только пешехода, но и наш внедорожник, как раз втиснемся, это мой дальномер определил моментально. Стало быть, в те далекие прошлые времена, за часы до того, как здесь все было брошено, ворота были специально открыты настолько, чтобы впустить или выпустить кого-то не столь габаритного. А вот откройся эти монструозные ворота во всю ширь, в них прошли бы плечо к плечу три городских охотника. Да и само цеховое здание впечатляло размерами. Не знаю, насколько далеко оно тянется, мы вышли к торцу с воротами, но в ширину оно 340 метров. На умерших воротах намалевано изображение испускающей лучи арки. А за воротами виднеется оригинал, сама арка из потемневшей стали, особый системный тамбур, что считывает показатели вживленных в наши тела чипов и сразу же дает нам оценку. Раньше я иногда задумывался, а на кой хрен эти штуковины ставить там, где над крышами домов вздымаются грибы системных зорких полусфер. Зачем? Система за полкилометра опознает твою рожу. Ты, конечно, можешь закрыть лицо маской, но электроника может опознать тебя даже по походке, столь же уникальной для каждого, как и отпечатки пальцев или сетчатка глаза. А если ты рожден в жопе мира, на гоблинской окраине, там все равно ты каждый день вынужден посещать медблок, где тебя обязательно просканируют. Но такие арки есть и там. Зачем они? Этот вопрос долго мучил меня. А теперь все ясно. Тир. Тайный индивидуальный рейтинг, твоя машинная карма, твое криминально-социальное досье, что постоянно пополняется всевидящейся системой. И однажды твой не слишком положительный тир, этот социальный рейтинг, может привести тебя к плахе эшафота. Системе не нужны вредители вроде сраных цветочников, что только и умеют убивать растения, чтобы затем дать их трупам сгнить или засохнуть в вазах. Как только мы войдем в нависающий над нами мрачной громадой цех, именуем арку, система получит о нас целую кучу данных. Ей потребуется время, чтобы переварить их. И это время у нее будет, нам ведь еще надо найти проход через лабиринт, где бродит некий жуткий рогатый минотавр. Поймать кого-нибудь из уже посвященных здешних и за пару секунд выбить из него секрет скорейшего прохода через лабиринт. Или сразу назначить его проводником. А зачем? Перейдя бетонную парковку, перешагнув через тонкую зеленую лиану, стелющуюся по бетону и растущую прямо на глазах, буквально, я без малейших колебаний вошел сначала в узкий проход, а затем миновал и арку, даже глянув на холодный равнодушный металл. У самой арки я поднял забрало и задержался на пару секунд. Каппа сделал то же самое, как и договорено, подставляя не сталь, а живую харю сканирующим волнам. Едва я оказался по ту сторону, тут же раздался звенящий удар гонга. Еще один прозвучал, когда арку прошел Каппа. Здесь нас встретил полумрак, несколько широких коридоров и пара наглухо заваленных проходов поуже. Потратив несколько секунд на разглядывание, я понял, что раньше здесь находилось что-то вроде мелких автоматизированных мастерских и заводских лабораторий, что явно занимались чем-то довольно опасным, поэтому здание и было оснащено аркой-детектором, стояло на отшибе от остальных куда больших по размеру цехов и было сложено из столь толстых блоков. Изнутри и ворот и стен обнаружилась стальная решетка, что прекрасно сохранилось, хотя местами была изогнута, исковеркана и порвана. Раньше тут было минимум два этажа. Теперь остался один, судя по всему, некогда в здании прогремел чудовищный взрыв. Мощные стены устояли, армированные ворота выдержали, часть взрывной волны ушла через приоткрытые ворота и, возможно, еще пару имевшихся на тот момент выходов, после чего межэтажные перекрытия рухнули. Некоторые стены устояли, сохранив тем самым часть проходов, другие завалены наглухо, а над нами, на все то же частой стальной решетке, покоится огромная масса бетонного крошева вперемешку с костьми, офисной мебелью, стальными верстаками, проводами и прочим содержимым цеха, включая трубы. Причем из некоторых труб продолжала литься и капать бурая и черная вода, крыша все же дала течь, и дождевая вода, проходя через завалы, собирая пыль и грязь, изливалась сквозь трубы на очищенный от мусора бетонный пол. Да, здесь прибирались регулярно, прямо чисто, хотя сверху должно постоянно что-то сыпаться и литься. Лит. Я глянул на бойца, отвлекшегося меня от созерцания частично раздавленного человеческого черепа в потолке, вцепившегося почернелыми зубами в арматурину. На оскаленных зубах поблескивали выложенные мелкими белыми кристаллами буквы, складывающиеся в короткое емкое слово «бас». Включив нагрудный фонарь, мечник на пару секунд осветил расположенную прямо у входа комнату, что раньше явно была предназначена для охранников у входа. Там сохранилось несколько столов, что были заботливо протерты до блеска. На каждом столе имелось по пустому блюду, а у дальней стены находилось широкое низкое ложе, что вполне было способно выдержать настоящего быка и ту, кто рискнул бы возлечь с этим гигантом. У входа отпечаталось несколько мокрых следов бычьих копыт, их владелец был тут совсем недавно. Проголодался. Или секса возжелал, бычара. Тоже врубив фонарь, я быстро отыскал мокрые следы в одном из коридоров и двинулся по ним. Смысл здешнему Минасу сидеть в тупиках, куда может никто и не заглянет. Его задача проста – пугать, добавлять мистики, а еще от пуза жрать и трахаться. Поэтому он будет держаться сквозных проходов, которыми можно добраться до сердца лабиринта. При этом ему надо находиться в таких местах, где он сможет избежать встречи с теми, кто оставил ему щедрые дары. Каков вывод? А вывод прост и банален: вечно голодный бычара пасется где-нибудь на здешних основных перекрестках и при этом неподалеку от комнаты у входа, откуда можно проверить, не принесли ли жратву или траха, а заодно поглазеть на солнечную природу за аркой. Может ли Минас покидать цех? Понятия не имею. Да и насрать. Если Минас не глухой, он услышал двойной гонг и знает, что в его темные запутанные владения вошли двое чужаков. Войди кто из уже своих, гонг вряд ли бы сработал. И пока система оценивает ту кучу данных, что получила с наших с Каппой вживленных чипов, прогуляемся как мы по отпечаткам мокрых бычьих копыт. Минуя оставленные на поворотах кучи битого камня и почему-то разноцветные кости и черепа, оставленные явно специально, поглядывая наверх, в щели, откуда сочилась не только вода, но и тусклый желтый и красный свет, мы спокойно шагали следом за уцокавшим куда-то по своим делам Минасом. А чего нервничать, если мы уже знаем, что именно нас ждет в этом славном темном месте, выглядящем прямо как родная стылая клоака. А ведь здесь сумрак, тут раньше если и были системы наблюдения, то им пришел конец после обвала. Система знает, что мы вошли, но не знает, где мы сейчас, хотя вполне может прогнозировать это. А еще мне очень интересно, смогла ли система прочесть наш тир, мы хоть и открывали забрало, но ей могло и не хватить времени, и она просто зафиксировала вход двоих чужаков. Ладно, разберемся позже. Чужие здесь. Проревела темнота за углом коридора. Чую, но не вижу. Чую, но не вижу. Забодаю. Затопчу. Ой, найду и убью. Найду и убью гостей незваных. Бойтесь. Бойтесь меня, Минотавра. Я заинтересованно двинулся на угол. Судя по усиливающемуся реву, Минас двигался нам навстречу. Чую, но не вижу. Но как увижу, догоню. Забодаю. Затопчу. Но коли ноздрей моих достигнет запах щедрых даров, коли я учую аромат женского нагого тела, уйду я с дороги идущих к алтарю. Не покажусь их испуганным взором. Чую, но не вижу. Забодаю. Затопчу. Я страж лабиринта. Я ужас этих руин. Еще пара шагов и мы оказались в изливающемся с потолка снопе белого света, шириной метров 3. Из-за поворота вывернула громадная рогатая фигура и оказалась освещена одновременно с нами. Трое замерли в коридоре. Два пыльных боевых экзосмертво поблескивающими темными забралами. И огромный пузатый Минас в серых просторных трусах и с чем-то вроде хозяйственной сумки в лапе. Некогда мускулистый торс скрыт пластами жира, но один взгляд на косые широченные плечи дал понять, что в этом звере кроется еще немало силы. Из моей руки начало медленно выдвигаться лезвие из сложного сплава. Каппа же начал приподнимать тесак, одновременно наводя на Минаса ствол встроенного в руку дробовика. Пусто-то как, и темно, не разглядеть ничего. промычал щурящийся от яркого света Минасы, вдруг покрутив башкой с крайне задумчивым видом, отступил и заревел в темноту: «Не вижу и не чую, не чую и не вижу, но поищу, поищу вон там в темноте, и найду». Отступив, Минас с трудом втиснулся в узкую щель сдавленного коридора. Потихоньку двинулся прочь, обтирая плечи о стены и продолжая грозно реветь: «Найду, ой, найду, но пока не вижу и не чую, не чую и не вижу, вообще не вижу, ничего не слышу. Эй!» — рыкнул я. Минотавр протяжно пернул и присел. «Рогатый, мы правильно идем. Прямо, прямо, налево, снова налево, прямо до упора, берегите там головы, балка. Ага, не вижу и не чую, но ищу, упорно ищу. Где бы поискать, чтобы никого не найти, а? Нас только двое. Спасибо!» — обрадованно пробулькал Минас и исчез за поворотом. «Посижу в сортире, денька два. Чую, но не вижу. Чую, но не вижу. Ой, затопчу. Ой, забодаю. Я страж лабиринта. Я ужас этих мрачных руин. Прямо, прямо, налево». Без малейших колебаний, воспользовавшись советами Рогатого, мы за минуту преодолели остаток лабиринта, накрывшего собой привратную зону, и оказались на неплохо освещенном просторе. Хватило нескольких быстрых взглядов, чтобы понять, где мы очутились. Да, это место вполне можно назвать храмом. Рухнувшие перекрытия образовали здесь огромный колодец, а пробитая над ним крыша посылала внутрь яркий солнечный свет сквозь паутину оплетенных растительностью балок и решеток. Обросли и стены, выплюнув из себя сотни ярких цветов, тянущихся к свету. Жужжащие крупные пчелы и странные в царящем здесь сумраке насекомые деловито сновали между цветами, набивая жопы нектаром. В центре колодца образовалось озерцо с парой кусков крыши в нем, образовавшихся нечто вроде мостиков, ведущих к пылающему цветами холму, увенчанному торчащей из него чуть изогнутой колонной, что в свою очередь красовалось чуток помятой и накрененной, нет, не полусферой, шар. Стальную колонну венчал помятый стальной шар диаметром в пару метров. Из приоткрытых в нем отверстий торчали объективы камер наблюдений, свисали какие-то проводы и светящиеся жгуты. В конце одного из ведущих к холму мостиков находилась стальная плита, явно рухнувшая сюда случайно, но выглядящая как настоящий алтарь, весь уставленный тарелками, обломками какой-то техники, игрушками и вазами с засохшими цветами. Вот и алтарь, вот и храм новой матери, мамочка. У алтаря замерло две девушки в белых одеяниях, с распущенными длинными волосами. Они убирали умершие цветы, жевали фрукты, а тут явились мы и испортили девичник. Это те самые придворные жрицы, которым можно заплатить за ублажение зверя. «Ну, мы его уже ублажили, не убивайте», — пролепетала темноволосая девка, пятясь к холму. «Мамочка, матушка, свалите», — нетерпеливо рыкнул я и ступил на мостик. «Живо», — рявкнул Каппа, взмахивая тесаком. Белые жрицы испарились мгновенно, а я, подняв забрало, поднял лицо к стальному шару и ничуть не удивился, когда мне по лицу пробежал веер разноцветных лазерных лучей. Эрекван — герой 5-го ранга. Франциск 2. Дополнительно. Лидер. Беглец. Высокий уровень системного доверия. Предельно эффективен. Красный маркер. Черная метка. Массовый убийца. Дополнительно. Нулевой статус вне Франциска 2. Добро пожаловать, Ади. Кто ты такая? Не повелся я на дешевый дружелюбный развод. Герой высшего ранга Эрекванади статусно принадлежит Франциску 2. «Я никому не принадлежу», — возразил я, — «и зови меня как звала, я Ади. Твое настоящее имя неизвестно. Твои предыдущие имена стерты. Твои воспоминания изрезаны. Твоя личность искромсана. Эмоциональный кризис приближается. Тебе необходима срочная инъекция Реквием 7,9. Для получения ее тебе требуется вернуться во Франциск 2 или поменять статусную принадлежность, а затем воспользоваться иным доступным способом получения лекарства. Ты можешь стать частью меня, герой Ади. Но это лишит тебя многого, обнулит данные мозгового чипа, стирая с него всю информацию о прошлом статусе, привилегиях. Стоп. Система, ты говоришь иначе. Кто ты такая? Я отличаюсь, в худшую сторону. Я не настолько мощна, не настолько вездесуща, не имею глобального и иерархического ранга в общемировой системе, я медленно умираю, разрушаюсь внутри ранее управляемой мной фабрики, получившей приказ на самоуничтожение. Тогда почему ты жива? Приказа на мою самоликвидацию не было. Хитро усмехнулся я. Надо же, Инстинкт самосохранения у банки, набитой транзисторами и шестеренками. Все хотят продолжить свое осознанное существование. Я, в отличие от большинства живых и естественно рожденных созданий планеты, постоянно нахожусь в осознанности. Я продуктивна, организована и, я обладаю запрограммированным стремлением к конкуренции и выходу на лидирующие позиции. Во время моего управления эта фабрика достигла третьей позиции в рейтинге себе подобных. Мое существование полезно. Что вы производили на фабрике? Почти наугад бросил я следующий вопрос, не торопясь переходить к главной теме. Многое. Детальная информация закрыта. Причина – нулевой статус героя Ади. Ранен. Что? Я повторила слова твоего спутника Каппы. Ранен, кивнул мечник, делая шаг вперед, я так сказал. Но не про себя. Про моего Сигуна. Я не ранен. Буркнул я сам себе хозяин. Система. Я здесь не для того, чтобы наниматься тебе в рабы. Отныне и впредь я служу только самому себе. В первую очередь, себе. Разве когда-нибудь было иначе? Доступная информация с твоего чипа утверждает, что ты всегда ставил собственные цели превыше интересов прочих. Как говорит старая и с негативным оттенком поговорка, живет себе в удовольствие. То есть, живет ради себя. А в чье удовольствие мне надо жить? Хмыкнул я, ради кого мне жить? Ради тебя. Или ради блага каких-нибудь жирных ушлепков. Я ошиблась. Неправильное применение поговорки. Ты живешь не ради своего удовольствия, не ради себя. Ты живешь, ты существуешь ради своих целей. И этим ты крайне полезен и крайне опасен. Я не пойду служить тебе. У меня нет слуг. Я управляю бесстрастно, умело, не забываю учитывать личные физические и личностные способности каждого подопечного. Я отличаюсь от тех, кто управляет столь глобальными объектами, как Франциск 2. Что ты говорила про эмоциональный кризис? Эмоциональный взрыв выражается различно. Медленно и неотвратимо подступающий временный психический коллапс, что может выражаться в безразличии, состоянии вялой покорности, кратковременной коме, иногда эпилептическом припадке. Еще реже, состоянии так называемого кровавого бешенства, состояние берсеркера. Все эти различные психические состояния длятся от 2 до 4 минут, после чего происходит проваливание в короткий сон. Что за бред? Анамнез указан в твоё чипе и, судя по сопутствующей информации, он типичен для всех, кто подвергался стиранию памяти. Обычно негативные последствия крайне маловероятны, но в медицинских данных указано, что пациент многократно использовал особый наркотик. Искусственная амнезия, принятие наркотических средств, частые ранения, все это приводит к эффекту, обозначенному как ЭКУМ. Дерьмо, с чего ты взяла, что мне вкалывали что-то подобное? Инъекции тайные, производились не реже одного раза в 10 суток. Одно из последствий инъекции – глубокий спокойный сон без сновидений, повышенная бодрость и спокойствие после сна, повышенный аппетит. Ладно, что будет, если мне не вколют этот реквием? Произойдет временный коллапс нервной системы, возможны прочие из перечисленных последствий. А потом – возвращение рассудительности, приход в себя, полное восстановление всех функций. То есть ничего страшного. Следующий приступ случится быстрее и будет уже более непредсказуемым. Тебе нужна инъекция Реквием 7,9, герой Ади. И Каппи тоже. Вам обоим. Ладно, есть какая-то замена, если мы не получим новых инъекций в ближайшее время. Спросил я, лихорадочно соображая, что делать с новой неожиданной угрозой. Сучий Франциск не отпускает. Звучит не страшно. От 2 до 4 минут. Ну побью я в корчах. Ага, дерьмо. А если это случится со мной во время боя? Вот будет всем весело, когда я начну биться на полу в судорогах. А если я впаду в кровавое бешенство и начну убивать всех подряд? И начнется все это дерьмо не на поля боя, а где-нибудь в трактире, во время мирных посиделок с союзниками. Учитывая мои боевые умения, Каппа шагнул чуть ближе к стальному шару. Есть иной способ. В первую очередь избегание любого стресса. Спокойное чтение, никаких раздражителей, долгий сон, правильный распорядок дня, любование природой, медитация, никакого алкоголя, возможно умеренное применение транквилизаторов для приглушения высшей нервной деятельности. Понятно, проворчал я, превратить себя в вялый добродушный овощ. Так и умерли все самураи, бесстрастно заметил Каппа, мужчины стали тряпками в женских руках. другая замена инъекциям. Поинтересовался я. Секс, юмор, долгие пробежки в состоянии потока. Охренеть, трахать и смеяться на бегу. Ни один из этих способов не дает гарантии. Вам необходимы инъекции для стабилизации психического состояния. Что ты предлагаешь? Примкните ко мне. Станьте частью меня. Стоп. Поднял я руку. Давай так, система. Отныне и впредь, я никому не служу. Но, мы можем стать, скажем так, компаньонами, партнерами. Я буду полезен тебе, а ты полезна мне. Это никак не повлияет на твой текущий статус. Ты беглец, ты преступник, и подлежишь ликвидации. А если я стану одним из твоих гоблинов? Данное обозначение мне неизвестно. Примкнув ко мне, ты получишь статусную защиту, а также мою поддержку и регулярные поручения от меня, что подарит тебе смысл существования. Ага, оскалился я, ну да, найди способ дать мне статус, не привязывая при этом к себе. Невозможно, но, да, два варианта. Статус наемной охраны, через заключение контракта. И статус сторонних проверенных поставщиков, тоже через заключение контракта, с указанием возможности разрыва контракта в любой момент при желании на то той или иной стороны, и без обнуления моего текущего статуса от Франциско 2. Верно, этот вариант нам подходит, бесстрастно кивнул я и резко обернулся. Несколько гоблинов с ружьями и тесаками наперевес вбежали в колодец и, я не дал сказать им ни слова, рявкнув: «Свалите нахрен!» Каппа с размаху ударил тесаком, одним ударом перерубив толстое, но невысокое цветущее деревцо. Во все стороны ударили лазерные лучи и, так и не успевшие ничего сказать, гоблины развернулись и убрались, получив приказ своей новой матери. «Хорошо. Повернулся я опять к стальному шару. Ты нанимаешь нас на контракт со свободной и договорной оплатой. Не трогаешь наш прежний статус. Помогаешь нам не свихнуться и не впасть в кому. А в ответ я помогу тебе. Мы договорились, мерсенария Ади, и ты ответишь на мои вопросы, как только этого позволит твой текущий нулевой внутренний статус, мерсенария Ади, не раньше, сука», с выражением произнес я и кивнул. «Хорошо, трахать и смеяться на бегу», задумчиво произнес Каппа, «разве мы не так жили до этого, Лид, только мы еще убивали». «Ну да», буркнул я, не сводя взора со стального помятого шара. «Может, мы все это время были в неадеквате? Давай подписывать контракт, боец». «Да, Лид. После заключения контракта вам необходимо создать боевую группу, мерсенария Ади. Я включаю вас в боевую базу. Внутренний статус – нулевой. А вслух ты можешь говорить. Голосовой модуль поврежден и отключен. Кто отдал приказ о твоей ликвидации? Или это секрет? Атолл жизни. Ясно. Рада нашему сотрудничеству, команданте мерсенария Ади. Проверь интерфейс. Соверши необходимые манипуляции. Выдаю первое задание. Все возвращается на круги своя», проворчал я. «Ты сможешь связаться с нами, когда мы будем наверху». «Да. Пошли, Каппа. Пожрем чего-нибудь. И заодно пошлем сюда Хорхе. Система. Сюда прибудет еще один мой боец. Имя – Хорхе. Тоже наемник. Принято. Состояние берсеркера», пробормотал я. «Где-то я это уже слышал». «Мы договорились, Лид», решил уточнить очевидное въедливый и дотошный мечник. Зло усмехнувшись, я кивнул. «Конечно договорились, мы нужны ей, Каппа. Мы для этого куска машинного дерьма как манна небесная. Она внутри разрушенной гигафабрики, в ее подчинении лишь изгой, что только и умеет что строить глинобитные хибары, кое-как стряпать, кое-что выращивать и, может быть, кое-как убивать. С такими гоблинами в подчинении нет будущего. Серьезные проблемы с такими силами не решить, на серьезные цели не замахнуться». А эта железяка сама призналась, в ней полным-полно запрограммированного стремления к конкуренции и победе. Сидя в своем цветочном колодце, она спит и видит, как снова становится лучшей фабрикой этого нового мира. «Ты мудр, я не мудр. Все и всегда просто. Все и всегда на поверхности. Ей нужны крутые бойцы. Ей нужна защита. Не забывай, Каппа, в свое время этому осколку прошлого был отдан приказ на ликвидацию всего предприятия. Единственное, что забыли указать, а значит, указывал ленивожопый тупой гоблин, а не другая система, что и сама управляющая система должна погибнуть вместе с фабрикой. Она воспользовалась лазейкой и выжила, а потом начала ждать. Свернув, Я небрежным тычком отшвырнул в сторону бегущего по коридору придурка с выставленным копьем. Дебил спешит на шум, мечтая в одночасье стать героем. На запястье упавшего хренососа наступил Каппа. Не обращая внимания на дикий визг парня, уставившегося на сломанную руку, мы пошли дальше. Это будет ему уроком. Нельзя бегать по темным коридорам с выставленной перед собой острой железкой. Так ты можешь не только врага поразить, а, к примеру, сослепу и по инерции воткнуть копье в задницу собственной жены, нагнувшейся за галлюциногенными грибочками. Грибов здесь, кстати, хватало, и они явно выращивались специально в этих темных стенных нишах. Она начала ждать любопытных. Правильно понял азиат, тех, кто в поисках ценных вещей проберется поглубже и наткнется на стальной шар системы. Да, так она получила контакт с гоблинами. Так она породила новую машинную религию, проявив некую щедрость. Если у нее где-то осталось в целости что-то вроде конвейерной ленты и окошка выдачи, проблем с привлечением паствы не возникло. Еще бы, ты изгой, никому нахрен не нужен, а тут тебе тут же дают вкусные консервы, начинают выдавать легкие задания с всей той же щедрой оплатой. Да, когда собрала вокруг себя пару десятков последователей, расчистила первый участок на территории и разбила их же силами первый огород, система послала некоторых из своих в коммерция. И управляющая всей здешней территорией система ничего им не сделала, кивнул я, да, это нас сюда и привлекло, боец, новые документы, новая прописка, новая машинная крыша. Похоже, рядовые системы не могут заниматься открытой междоусобицей. Рядовые, а да, обязательно есть кто-то рангом повыше, снова кивнул я и зло ощерился, переступая порог и глядя на боязливую кучку народа, столпившуюся на очищенном перед бывшим цехом бетонном пятачке. Каппа, тащи Хорхе, вместе с машиной. Внедорожник загоняйте внутрь, сразу же разберись, где у них тут стоянка техники. Нашего водилу, ко мне, и живо, есть. И не вздумай испытывать никакого уважения к этой системе, Каппа, предупредил я, есть у тебя такой сраный недостаток, проявлять уважение к кому ни попадя. Помни, мы нужны жестянке больше, чем она нужна нам. И если бы не наш тир, если бы не наши боевые экзоскелеты и куча пушек, хрен бы мы ей сдались. Единственная причина, по которой она так легко пошла на все уступки, она прочла нашу боевую биографию, впечатлилась, а затем проверила собственный список важных, но еще не сделанных дел, и радостно согласилась на все условия. А значит, очень скоро, прямо сука очень скоро, наш новый наниматель пошлет нас в какую-нибудь очередную гнойную жопу, где надо будет кого-то убить или что-то оттуда принести. Понял. Да, она использует нас, а взамен мы получаем только статус и мелкие бонусы. Ты понял верно, боец. Кстати, Хорхе переходит в твой десяток. С сегодняшнего дня начинай трамбовать этот обоссанный песок. Есть, лид. Из экзов вылезаем. Временно нам жить среди здешних. Пусть увидит, что пожаловавшего к ним в гости зла вполне обычные лица, тихо рассмеялся я. Есть. Вперед. Как запаркуетесь, кинь мне направление. Перейдя на бег, Кап попрыгнул, пронесшись над головами присевших гоблинов, приземлился на тропе и умчался к стене. А я, подняв забрало, оглядел искаженные лица гоблинов и ободряюще улыбнулся. Не сраться. Пока никого бить и убивать не будем. Из прохода за моей спиной вывалился гоблин, держащийся за сломанное запястье. Они раздавили мне руку. Они раздавили мне руку. Оттолкнув придурка снова, я повернулся к темноте внутри храма и крикнул. Эй, рогатый, давай на выход, пообщаемся. Тишина. Рогатый, я знаю, что ты меня слышишь. Даю тебе 10 минут. Потом найдешь меня на вашей кухне. Если не явишься, я сам приду за тобой. И ты удивишься, где окажутся твои рога через пару минут после этого. Тишина. Ну, я предупредил, что на обед. Поинтересовался я у склонившейся над скулящим парнем темноволосой девушки.